Ну, хоть твари поджарил, еще парочку выстрелов и да ладно, только было порадовался, что залепил проход прожаренными и спекшимися между собой фалангами, как из дыры посыпались дымящиеся твари. На многих еще бегали мелкие огоньки, дожигая щетинки, другие были закопчены, как бабушкин деревенский чугунок из печи, но при этом на подвижности пауков это никак не сказывалось. Две новых стрелы на какое-то время прервали поток существ, а как только вырвавшиеся языки пламени пропали, то мина метнула в дыру знакомый стеклянный шар. После стеклянного звона и неприятного хруста гранита о бетон новые фаланги больше не появлялись. Тех же, кто успел вылезти в коридор, прикончили мои товарищи. Вахтера к этому моменту уже не было, то ли удрал из здания в приступе паники, то ли помчался по этажам с сигналом тревоги. Но особой надежды на последнее не было. Быстро бежим по этажам и поднимаем всех. В долгие разговоры не вступаем. Нам главное поднять на ноги какую-то часть людей, а уже они пусть будет остальных, обратился я к сослуживцам, а потом сразу наружу. Поняли? Да, в один голос ответила мне троица товарищей. Когда мы выскочили на улицу, там была самый настоящий ад. Фаланги заполонили значительные участки территории. Половина зданий оказалась ими отрезана от ворот, парочка их оказалась заселенными. Наемники, дружинники, рекруты, охотники и многие простые колонисты били по наползавшему на них живому ковру всем, что только у них было. Дальнобойными техниками, зачарованными стрелами, метали огненные горшки и бутылки, какие-то сосуды с клейкой массой, ядовитой жидкостью и всем, что только могло помочь остановить напор врага. И все это хоть и помогало, но слабо. На место уничтоженных фаланг приходили новые, заставляя наших воинов отступать шаг за шагом. «Да их тут сотни тысяч», — произнесла мина. Ее голос в этот момент дрогнул. «Справимся. Сопли подобрать и приготовиться к бою. Идем к тому бараку. Там еще есть живые», — рявкнул я и указал рукой на заблокированное пауками здание, в окнах которого просматривались фигуры людей. Их уже пытались вызволить несколько бойцов, но набор их техник с амулетами и оружием был скуден и плохо работал против множества мелких и слабых противников. Все равно, что стреляли бы из пушки по воробьям, как говорится, их бы уже смяли фаланги, но спасали энергетические щиты, которые объединились в одну стену. А еще глупость пауков, которые лезли к целям по кратчайшему пути и в итоге упирались в преграду. Но вряд ли это долго продлится. Существ вылезло из подземелий столько, что энергии ни у одного возвышенного не хватит, чтобы отразить такое мощное нападение. И чего их потянуло наверх именно в эту ночь? Что такого случилось? И ведь не узнаешь теперь. Еще и эта секретность с уничижительным отношением клановых ко всем прочим и конкуренцией между собой. Не поверю, что никто из них не смог найти следов присутствия фаланг, но отчего-то не придали этому важного значения или придали, но только в узком кругу, не став доводить информацию до всех колонистов, чтобы не поднимать зря панику. Нахрен, мысленно одернул я себя, когда слишком уж далеко углубился в думы, не время и уж тем более не место для такого. Мы вчетвером зашли сбоку от волны фаланг, укрывшись за торчащими из земли овальными колоннами в два человеческих роста и диаметром около 60 сантиметров широкой части. Готовы? Я взглянул на сослуживцев и, получив их утвердительные кивки, добавил: «Тогда погнали». Я первым шагнул из-за нашего укрытия и активировал боевой навык, доставшийся мне от дракоптера. Для меня и товарищей хлопнуло громко, но терпимо. Примерно, как если разом проткнуть штук 5 воздушных шаров. А вот бойцам, отражающим натиск фаланг, кажется, досталось по ушам куда сильнее. Половина из них уронила оружие и прижала руки к голове. Магический щит исчез. К счастью, фалангам досталось в разы сильнее. Тех, кто попал под прямой удар воздушно-звуковой волны, унесло на многие метры назад. Их более везучих соседей вроде как контузило, а из-за контузии у немалой части тварюшек что-то переклинило в мозгах, так как они напали на своих соседей. «Черт!» – чертыхнулся я под нос, оценив последствия своего удара. «Прикрывайте их, пока не пришли в себя». Я побежал вперед, давя подошвами живых и раненых пауков. «Почти у всех, кого моя магическая атака не убила, отсутствовали лапки. У многих шевелящихся внушительные брюшки оказались разорванные и раздавленные. Несколько секунд мне понадобилось, чтобы оказаться спиной к бойцам и лицом к новой волне врагов. Подождав, когда они окажутся буквально в метре от меня, я вновь использовал ктеровский навык. Хлопок. Фаланг буквально огромной метлой снесло метров на 10 в глубину и около 5 метров в ширину. Унесенные от меня пауки своими телами сшибали сородичей, нанося им увечья. Контуженные и раненые, не понимая, где враг, а где свои, тоже в них вцеплялись, играя нам на руку. «Давай, парень, так их». Рядом встал один из бойцов, которых слабо задела моя первая атака. «Только аккуратнее, а то у меня в ушах гудит еще от первого раза». «Да я, не-не», торопливо перебил он меня, «я не в укор, я только рад. Наш щит уже почти сдох, десяток секунд бы продержался и все. Так что ты вовремя помог и зачистил всех рядом, в притирку прям». Что ж, некоторую часть груза с души за неловкий удар своими словами он с меня снял. Третьей атакой я смел несколько сотен тварей под стеной заблокированного здания, освободив двери. Там сразу же встали двое солдат и Есир. Чуть позже к ним присоединилась Мина. Они отражали накаты живых паучьих волн, давая время колонистам покинуть здание. Я же встал в самом опасном месте, на одной из тропинок маршрутов фаланг, по которой они ползли к постройкам и очагам сопротивления людей. Основным моим оружием стала воздушно-звуковая волна, активируемая хлопком ладоней. Но не забывал постреливать из арбалета зачарованными болтами, выбирая те из них, которые обладали взрывным или замораживающим эффектом. Потом эти обледенелые фигурки разрывались после акустического удара, разя ледяными осколками сородичей. Понемногу ситуация стала выправляться. Значительная часть колонистов покинула поселок. В воротах встал мощный заслон из воинов с сильными дальнобойными и защитными техниками, амулетами и зачарованным оружием. Они раз за разом отбивали волны фаланг, не выпуская тех из поселка. Разведчики и призывные петы носились по периметру снаружи, выискивая проходы под стенами, через которые паучья армия пыталась выйти из Фаркраса. При обнаружении таковых пауки уничтожались, а лаз запечатывался. В самом поселке осталась часть наемников и клановых бойцов, которые помогали рабочим выбраться из заблокированных построек и добежать до ворот. «Вот эта жуть!» — промелькнула в голове мысль, когда я бросил быстрый взгляд на внутреннюю территорию поселка. Вся поверхность была покрыта толстым слоем неподвижных и слабо шевелящихся фаланг. Половина паучьих тушек курилась дымком, была превращена в уголья, в камень или лед, другая оказалась представлена в виде слизи и невзрачных фрагментов. Но куда хуже было то, что враги продолжали лезть из-под земли нескончаемым потоком, и среди них стали появляться крупные экземпляры с навыками. В основном они могли далеко и быстро прыгать, а еще плеваться ядом на 5-6 метров. Для меня, укутавшегося в псевдотело, ядовитые плевки не представляли особой опасности, зато другим пришлось несладко. Яд за секунды вызывал кровоточащую язву и сильное жжение в месте попадания. Несколько таких попаданий приводили к быстрой слабости с головокружением и тошнотой. Он просачивался сквозь ткань и разъедал кожаные детали. При этом металл оказался ему не по зубам. Из-за этого из рядов защитников один за другим стали выбывать простые колонисты и воины, у которых не было хорошей защитной экипировки, а также те, кто уже истратил запас энергии и не мог активировать защиту. В один из моментов зазвучали громкие крики рядом со мной и со стороны других мелких отрядов, сдерживающих фаланг. «Отходим! Отступайте к воротам! Здесь больше никого нет! Некого спасать! Отступаем!» Эти призывы сделали только хуже. Не сговариваясь, не сработавшиеся друг с другом люди принялись покидать свои позиции. В общей защитной формации резко появились дыры и ослабленные места, в которые полезли самые сильные пауки, те самые, которые обладали способностями. Отряды слева и справа от меня первыми стали отступать, и не успев оценить молниеносно изменившуюся обстановку, я оказался в окружении тварей, вернее, мы. Рядом со мной последние 10 минут сражалась варга. Туда, я мотнул головой в сторону ближайшего здания. Поднимемся на крышу или закроемся в какой-нибудь комнате. Стены фалангом быстро не прогрызть, а одну дверь как-нибудь перекроем. Та устало кивнула и побежала рядом со мной почти плечо к плечу. Глава 26. Что делать? Что, черт побери, делать? Эта мысль кузнечным молотом билась в моей голове. Наш рывок к зданию увенчался успехом. Мы смогли прорваться на верхние этажи сквозь сотни фаланг, которые заполонили лестницу. За время бега мы увидели 7 обезображенных человеческих тел. Тех, кто оказался очень слаб, медлителен или излишне пьян, чтобы убежать от пауков. Впрочем, речь не о них. Мы с девушкой оказались в каком-то коридоре с двумя дверьми на противоположных сторонах. Здесь нам на некоторое время удалось добиться относительного покоя. Всех преследователей мы уничтожили, новые не успели добраться или вовсе нас потеряли. Мы только-только перевели дух и стали искать способ, как бы заблокировать проходы, как сразу с двух сторон на нас полезли фаланги. Первую волну отбили быстро, да и мало в ней оказалось насекомых. Вторая на треть состояла из мощных пауков с навыками. Третью я не переживу, Иван, сообщила мне девушка. У меня сосредоточия пустые, и у меня почти тоже, ответил я ей. В источнике энергии оставалось чуть-чуть, хватит на одно использование емкой техники или недолго побегать в псевдотеле. Вот тогда и появилась в голове мысль-вопрос. Если только ты что-то придумал, напряглась Варга, когда я посмотрел на нее. Да, но тебе это может не понравиться. Ты напряглась еще сильнее, но вдруг расслабилась. Прислонилась спиной к стене и отвела взгляд. Уходи, ты один спасешься, тут ты прав. Че-то, что, до меня дошло, что она подумала. Варга, ты ерундой-то не страдай. Я не собирался тебя бросать паукам, чтобы убежать, пока они тобой заняты. Наоборот, хочу предложить уйти вместе. Просто это место, оно специфическое, там может оказаться еще более опасно, чем здесь. Есть у меня один талант, который всегда выручает, когда нужно отступить в критической ситуации. Но такое отступление может оказаться в итоге хуже. Хуже, чем оказаться сожранными ядовитыми пауками. Хмыкнула она. Да, лично мне плевать. Она слегка дернула ладонью, словно что-то стряхивая. Стой, я последняя в своем роду. По мне никто горевать не станет, а сама уже давно себя похоронила. Потом будешь страдать самобичеванием, прервал я ее. Иди ко мне, на руки. Зачем? Округлила та глаза. Я никогда еще не использовал навык с кем-то другим. Мои вещи перебрасываются навыком вместе со мной. Если повезет, то ты тоже. Запрыгивай на спину, покрепче прижмись и обхвати меня, сказал я ей и потом добавил. А еще крепко зажмурь глаза и не открывай их, пока не скажу. Девушка сделала так, как ей было сказано. В свою очередь я взял ее за бедра. Готова? Да, почему-то шепотом ответила Варга. Через мгновение мир стал расплываться, и одновременно с этим в коридор с двух сторон хлынули потоки фаланг. Хрен вам на воротник, злорадно подумал я, наблюдая за тем, как стремительно размазываются очертания окружающего мира и сменяются другими, пока я окончательно не перенесся на демонический план. К моему огромному счастью, Варга никуда не делась, и врагов поблизости не наблюдалось. «Все, можно открывать глаза и слезать», — произнес я. «Мы где? Что это за место? Мне здесь как-то не по себе. Словно со всех сторон за мной кто-то наблюдает. Недобро так смотрит, как на жертву». Девушка с любопытством и тревогой принялась осматриваться, цепко вглядываясь в каждую деталь. «Ты только не пугайся», — та посмотрела на меня шальными глазами. «Иван, после такого успокоения мне еще больше стало не по себе», — сказала она, вздохнула и повторила. «Так, где мы? В мире демонов. Где?» – вскрикнула она. «В мире демонов», – повторил я. «Ты не кричи так громко, пожалуйста. Тут такие твари иногда бродят, что их увидишь только тогда, когда начнешь хрустеть на их зубах. Мы же можем вернуться, разумеется. Я здесь уже был раз и, как видишь, целый и здоров. Сейчас отдохну, восстановлю запас энергии и прыгнем обратно в свой мир», – попытался я успокоить девушку. Взяв короткую паузу, чтобы оглядеться, я указал на небольшое возвышение немного правее. «Пошли туда, мы не заблудимся». Несмотря на все мои слова, девушка и не думала успокаиваться. «Да я и сам хорош, мог ведь придумать байку про перенос на какой-нибудь каменистый остров в обычном мире. Но нет, стал рубить правду матку. Все мы хороши задним умом», — мысленно вздохнул я, после чего вслух сказал. «Нет, не заблудимся. Для нас даже удобнее отойти подальше от этого места и оказаться за стенами поселка. Потом что-нибудь придумаем, как объяснить свое перемещение. Ты, главное, не рассказывай про это место никому, очень тебя прошу, Варга. Клянусь, что ни слова не расскажу никому и никогда, ни при каких обстоятельствах», — четко и очень серьезным тоном произнесла моя спутница. Я не стал никак комментировать ее клятву, не знал, что тут можно сказать, чтобы соответствовать ее словам. Еще и усталость сказывалась. Место, первоначально выбранное, не понравилось нам обоим. С двух сторон его закрывали каменистые холмы. В итоге мы решили подняться на один из них. До ближайшего было около 500 метров. Еще около 300 мы прошли ранее от места перехода на план. В сумме вы уже вышли за периметр поселка. Это стоит учитывать при возвращении, чтобы не оказаться перед чьим-то слишком внимательным взглядом. А во, это что-то новенькое, подумал я, когда с вершины осмотрел окрестности и заметил резкое изменение местности не так и далеко от меня с девушкой. Примерно в 2 километрах с небольшим каменистая пустошь превращалась в нечто другое. Груд булыжников и щебня не было. Издалека поверхность выглядела пересушенной почвой. Такая вся в трещинах, что появляется на месте высохших луж в жаркий сезон. Но и это было не главное. Вместо холмов там стояли внушительные горы, отесанные так, что выглядели колонной, торчащие из горки песка. Один в один, как скалы-монументы в Северной Америке. Я про них давно в прошлой жизни видел телепрограмму, а запомнились по ряду фильмов, где эти горы появлялись в кадре не один раз. Только у этих цвет был черным, а не красноватым, как на земле. Орлиное зрение помогло рассмотреть почти все детально. Самое главное, что возле ближайших скал не было ни одной живой или условно живой души. Желание поскорее вернуться в нормальный мир стало таять. На его место пришел жгучий интерес. Тут что-то новенькое обнаружилось, кардинально отличающееся от ранее виденного. Вдруг в следующий раз я не смогу это место отыскать? А там что? Варгу тоже заинтересовала местность с горными монументами. В том месте все по-другому. Не знаю, но самому интересно. Не против туда сходить? Та ответила не сразу, но спустя пару минут размышлений кивнула. Давай сходим. Отлично, обрадовался я решению спутницы. Правда, она могла просто сказать это из вежливости, понимая, что если я заупрямлюсь, то идти все равно придется, так как вытащить нас домой из этого мира только мне под силу. Перед тем, как отправляться в путешествие по этому опасному миру, требовалось обеспечить девушку хотя бы минимальной защитой и оружием. К ее и моему счастью, все необходимое для этого у меня было. Марки и демонические кости. Первые я получил с фаланг. Пусть каждая особь после победы над ней дарила всего несколько сотен крошечных кристалликов, но за почти час сражения я набил свыше 1000 врагов. Теперь я мог поднять свою ступень возвышения на 3-4 пункта и довести ступени навыков до предела. Но сейчас мне предстояло сделать совсем другое. Ты еще и артефактор. Хаэма, еще и обходишься без инструментов, покачала головой Варга, когда я передал ей браслет из кости и золота с медальоном из тех же материалов. Не перестаю удивляться твоим талантам, Иван. Ты меня извини за эти слова, но ты точно не сын короля Гарафы? Точно. Максимум, что нас связывает, это свойство организма быстрее возвышаться, ответил я ей. И в это же мгновение меня посетила мысль. Не может ли этот король иметь ту же природу, что и я, то есть быть бездушным? Вероятность этого практически стремится к нулю, но все же не равно ему. А вот если учесть мнение толпы знающих людей про схожесть нашего с Горовцем пути возвышения, то начинает все выглядеть уже совсем иначе. Понятно. Держи. Вот этот амулет с двумя навыками. Защита разума и ментальный щит. Нужен от местных тварей, которые очень любят залезать в голову. А здесь боевой навык, против которого у демонов нет защиты, и навык для обнаружения невидимок. Я передал ей 2 своих поделки. В процессе изготовления вновь отметил факт того, как же легко в этом мире у меня получается создавать амулеты. 70 тысяч с небольшим, как корова языком слизнула. Но уверенность в том, что мой тыл надежно защищен, стоит этой суммы. Да и заберу я их потом. Не с моими жизненными условиями делать такие дорогие подарки простой сослуживице. Разве что если набью здесь марок еще больше, и в этом деле девушка мне окажет значительную помощь. Тогда пускай пользуется ими и дальше. Еще и двойные амулеты, пробормотала Варга, принимая у меня браслет с медальоном. Слышала, что горавские амулеты самые сильные, и совсем не думала, что смогу их подержать в руках. Это мои амулеты, Варга, повысил я голос. Извини, стушевалась та. В путь мы выдвинулись после того, как энергия восстановилась в достаточной мере. Глава 27. Первое, с чем мы столкнулись на новой территории, это пыль. Она была настолько невесомая, что поднималась в воздух с каждым нашим шагом. Через несколько минут пришлось остановиться, достать из инвентаря ткани и сделать из нее себе и Варги лицевые маски в виде платков. Осталось только нацепить плащ, шляпу и пару кольтов на пояс, чтобы окончательно стать похожим на ковбоев, подумал я с замотанным лицом. Первый час ничего интересного не было, а затем случилась первая встреча с местными обитателями. С двух сторон буквально из-под земли вылезли семь странных существ, похожих на двухметровое веретено с несколькими длинными отростками хлыстами и будто созданное из черного дыма, который дают горящие автомобильные покрышки. Их было видно только с помощью аурного зрения, а еще они не поднимали пыли в отличие от нас. Вскоре выяснилось, почему так. Существа оказались призраками. «Спина к спине!» — крикнул я. Едва мы заняли позиции для отражения атаки, как враги оказались в досягаемости наших ударов. Первый же луч превратил тварь в горсть праха, а вот зачарованная арбалетная стрела пролетела сквозь тело соседнего без видимых последствий. Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви призрачному мроту. Вы получаете 16 великих марок общего развития, 41 большую марку общего развития, 105 средних марок общего развития, 292 крошечных марки общего развития, 1 большую марку усиления навыка нечестивое высасывание жизни, 1 большую марку усиления навыка бестелесное существование, 1 большую марку усиления навыка поражение ауры, 1 жетон с навыком нечестивое высасывание жизни, 1 жетон с навыком бестелесное существование, 1 жетон с навыком поражение ауры. За первым последовал второй, а третьего я прикончил в считанных метрах от себя. Его стрекало успели даже ударить по драконьей чешуе. Покончив со своими целями, я помог Варге разобраться с ее призраками. «С демонов всегда так много трофеев выпадает?» — спросила девушка после окончания краткосрочного боя. «Да, это же черная ветвь. Значит, не зря решили тут задержаться. Ты же на это рассчитывал? На охоту?» — уточнил я. «Не совсем. Мне было просто интересно посмотреть, что тут за место такое странное. Посмотрел? Ага. Мы можем уже возвращаться домой, если пожелаешь. Пока воздержусь. Я с этих трех демонов получила марок чуть-чуть меньше, чем с убитых фаланг в нашем поселке. А будь четвертый, то получилось бы столько же или немногим больше», с азартом и предвкушением произнесла она. «Ну, извини, что вмешался», — развел я руками. «Больше не буду». Новая встреча с призраками состоялась через полчаса, а третья случилась и вовсе через 15 минут после второй схватки. В первый раз нам противостояли 4 твари в одной группе, в следующей призраков было 5. Стоит еще добавить, что прах, остающийся после гибели мротов, становился материальным, и главное, он оказался ценным ингредиентом для артефакторики. Правда, на данном уровне я не мог его использовать. Прах имел крупные гранулы, немногим мельче, чем пшено. Благодаря этому его с легкостью можно было отделить от невесомой пыли. Варга от этого трофея отказалась. Ей было достаточно марок. Да и честно говоря, что бы она делала с прахом? Даже продать будет непросто, нужно знать место и быть уверенным в неболтливости покупателя, так как настолько специфический товар обязательно привлечет крайне ненужное внимание посторонних. Стычки с призраками ничуть не уменьшали запасы энергии. Уж точно не у меня. Восстановление шло быстро и качественно. После третьего боя ее в источнике было больше, чем перед первым. Это позволило выпустить в небо коршуна для разведки. Практически сразу же он прислал несколько образов. Справа от нас в нескольких километрах параллельно бежал кто-то. Пет передал только полосу поднятой пыли, как если бы там пронесся мотоцикл по грунтовке. А далеко впереди, километрах в 15, а то в 20, один из столпов был превращен летающими существами в свое гнездовье. Их там было не меньше сотни. «Сворачиваем», — посмотрел я на Варгу. «Там впереди целая куча летающих демонов. Куда пойдем?» «Туда», — я махнул рукой в ту сторону, где висел пылевой шлейф от мотоцикла. «Возможно, получится прищучить того, кто его оставил. Вдруг он окажется владельцем отличных талантов, как покойный мрачный кукольник». Мне очень пришлись по душе выпавшие трофеи с этого демона. Его аурное зрение – это нечто. Сейчас только им и пользуюсь, забыв про ночное, что досталось мне давным-давно с Кикмарины. «Там чисто?» «Не совсем. Но стаи тварей там нет. И кто там?» Не отставала Варга. В ее взгляде загорелся жгучий интерес и странное желание, которое я не мог вот так сходу истолковать. Или ей что, понравилось биться с демонами? В ответ на вопрос я пожал плечами. Самому было интересно. «Ну и ладно, скоро узнаем», — с непонятным азартом ответила девушка и крест-накрест махнула перед собой мечом, заставляя загудеть воздух. К моменту, когда мы добрались до места, где коршун заметил пылевую полосу, та уже осела, не оставив никаких следов. И как специально даже призраки на нашем пути ни разу не встретились. Никого, с досадой сказала Варга, когда мы оказались на месте. По дороге я ей рассказал про увиденное в образах, присланных коршуном. И девушка загорелась желанием поохотиться на неведомого скорохода. Легкая победа над призраками, по-видимому, наградила ее излишним самомнением и уверенностью. А давай вернемся назад и поищем тех мротов, или попробуем поохотиться на тех летающих демонов. Не могут же они быть такими сильными, чтобы мы вдвоем с ними не справились. У тебя вон существа-помощники есть, они помогут. Ее азарт передался мне. Тоже захотелось посмотреть на того, кто тут так шустро бегает. Вот только за ним нам не угнаться. Разве что попробовать джамперы нацепить. Но даже так не факт, что догоню его. Правда, есть другой вариант. Зачем мне за ним бежать? Пусть это он придет к нам. У меня есть другая идея, как привлечь к себе внимание бегуна. Если не сработает, то вернемся к призракам, ответил я ей. Мне что делать? С готовностью помогать спросила меня девушка. Пока ничего, просто готовься ХМ, ко всему. Я повернулся в том направлении, куда умчался мотоциклист и хлопнул в ладони, активировав звуковую волну. Мгновенно поднялась огромная пылевая туча, которая стремительно унеслась вдаль. Ее малая часть осталась с нами, поднявшись на многие метры ввысь. «Кха, кха», — закашлялась Варга. Задумка с привлечением внимания сработала. Способ оказался действенным. Даже чересчур, подумал я, когда пришли образы от коршуна. Вдалеке появилась пылевая полоса, стремительно несущаяся к нам. А еще от столбообразной скалы с гнездовьем отделились несколько черных точек, направившихся тоже ко мне и Варге. «Получилось, кого-то видно?» — с нетерпением спросила девушка. «Видно. Готовься», — коротко ответил я. «Встань за мной поближе. Неизвестно, кто там в пыли прячется. Лучше принять тварь на мой щит». «Хорошо. Достаточно скоро благодаря орлиному зрению я смог рассмотреть мчащее на всех парах к нам существо. Из-за огромной скорости пыль оставалась за ним, не скрывая облика. Демон отдаленно напоминал насекомое. Огромная голова, округлая грудь и вытянутое фасолеобразное брюшко. Из груди и брюшка росли длинные ноги с коленями вверху, как у пауков. Конечностей было очень много, и двигал демон ими с поразительной скоростью, что и позволяло ему так быстро бегать. А на голове торчали многосуставчатые лапки, окружавшие ротовое отверстие. То было представлено круглым отверстием, усаженными изнутри внушительным количеством зубов. Полагаю, лапки заталкивали пищу прямо в пасть, где все перетиралось и дробилось, как в каком-нибудь необычном шредере. Размеры у существа оказались самыми большими из виденных мной в этом мире, если не считать проклятых титанов. Над землей он поднимался на 1.5 метра, примерно такой же ширины было его тело и не меньше 5 в длину. Подпустив его на 0.5 метров, я дважды выстрелил из арбалета. Зачарованные болты показали себя с не лучшей стороны. Один ударил по покатой макушке демона, где взорвался без особых последствий. Второй оторвал две лапы на груди с правой стороны. И все. Зато вулканический рассекатель, как всегда, оказался на высоте. С первого же попадания я снес чуть ли не половину головы у твари, отчего та на всем ходу споткнулась и дальше полетела кувырком 50 метров, по пути чуть не снеся меня и Варгу. Мы успели в самый последний момент отпрыгнуть, иначе пришлось бы туго. В кувыркающегося демона я успел всадить еще один луч, который оказался для него критическим. Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви беспокойному муаровому пожирателю. Вы получаете 40 великих марок общего развития, 84 больших марок общего развития, 208 средних марок общего развития, 89 малых марок общего развития, 1 большую марку с усилением навыка сверхскоростной бег, 1 большую марку с усилением навыка снижения физического и энергетического урона, 1 большую марку с усилением навыка сверхъедкий желудочный сок, 1 большую марку с усилением навыка скоростное рытье подземных проходов, 1 жетон с навыком сверхскоростной бег, 1 жетон с навыком снижение физического и энергетического урона, 1 жетон с навыком сверхъедкий желудочный сок, 1 жетон с навыком скоростное рытье подземных проходов. Долго любоваться победной табличкой не дал коршун, продолжавший кружить над моей головой. Он передал образы еще одного мотоциклиста, стремительно приближавшегося к нам справа. «Там еще один», — сообщил я девушке про очередного многоногого демона. «А можно его убью я? Ну, пожалуйста», — буквально взмолилась девушка. Наверное, ей показалась моя победа очень легкой, и решила, что справиться с тварью ничуть не хуже. Хорошо, но я подстрахую. Варга все сделала, как и я, только что не стала стрелять из арбалета. Первый выстрел рассекателем сделал на пределе доступного, но бешено несущийся строго по прямой демон сам на него и нарвался. Успел до того, как заклинание рассеялось с расстоянием. Половину лап с его правого бока снесло, как колоски острозаточенным серпом. И точно так же, как мой демон закувыркался по каменно-твердой почве, поднимая клубы пыли. Варга дождалась, когда он остановится, и добила двумя выстрелами. Что ж, я уже говорил это, но не могу удержаться, чтобы не повторить. Вулканический рассекатель темной ауры – это страшная и крайне эффективная вещь против тварей черной ветви. «Ничего себе!» – прошептала она, разглядывая перед собой расфокусированным взглядом невидимое мне системное сообщение. «Ничего себе!» На миг мне стало очень интересно, что же ей там написали, даже захотелось наступить на чувство так-то и спросить, но быстро справился с этим желанием. «Варга, позже порадуешься. Нам сейчас нужно встречать новых гостей», — громко произнес я, вырывая девушку из ее эйфорического транса. «Кто? Третий бежит?» Мгновенно встряхнулась та и завертела головой в поисках пылевого шлейфа. «Нет, сверху». За время разборок с муаровыми пожирателями небольшая стая летающих созданий приблизились достаточно близко, чтобы их можно было четко рассмотреть невооруженным взглядом. Выглядели они мерзко, как если бы скрестили комара и жабу. Огромная плоская морда имела широкую беззубую пасть, над которой торчал длинный прямой рог, как бивень у нарвала или хоботок комара. Тельце тонкое, худое, вытянутое с полупрозрачной кожей. Через нее просвечивались темные внутренности и крупные фиолетовые сосуды, и шесть очень длинных и тонких, кажущихся невесомыми и очень хрупкими лапок. Именно они навели меня на мысль о схожести демонов с комарами, плюс две пары вытянутых блестящих крыльев, цвет которых из-за блеска я не мог опознать даже с помощью своего орлиного зрения, растущие парами с каждой стороны и берущими свое начало в точке, где голова соединялась с тельцем. Черные, золотые, серебристые. Варга подняла голову и с прищуром стала рассматривать приближающихся тварей. Страха в ее глазах не было, только интерес и желание пополнить свое портфолио охотника на демонов новыми экземплярами. «Им минут пять лететь», — сообщила она после минутного наблюдения. «Где-то так», — согласился я с ней. «Ты следи за ними, а я пока займусь делом». «Каким?» — заинтересованно взглянула она на меня. «Возьму трофей с этих». Я ткнул уже извлеченным из инвентаря топориком в сторону неподвижных тушек мотоциклистов. «А-а», заметно потеряла интерес девушка. «Ясно, ее лут с твари не интересовал. Понимала, что сбыть его с выгодой для себя и без проблем не сможет. Мне же все эти кости, клыки и рога требовались для амулетов. И пусть еще с прошлых тварей у меня оставалось еще много этого не самого приятного добра, но все равно бросать хабар не желал. С помощью топорика и больших клещей, сейчас в моем вторичном хранилище чего только не лежало, я быстро надергал крупных зубов из пасти мертвых чудовищ. Артефакторика подтвердила, что они для создания амулетов подходят идеально. Будь времени побольше, то я бы нарубил кусков костяной или хитиновой брони из тел. Позже придумал бы, на что их пустить. Тварей оказалось 7 штук, и атаковать они решили узким строем, расположившись в 3 яруса. Первым летело самое крупное существо, за ним метрах в 5 и настолько же выше летели еще 3. Последняя тройка тоже соблюдала ту же дистанцию, будто на параде. При приближении к нам ведущий демон чуть изогнул брюшко. Из его окончания вылез подвижный хоботок, принятый мной в первое мгновение за необычное жало. Этот орган демон направил на меня с девушкой. Ждать, что будет дальше, я не стал и открыл стрельбу из арбалета. Твари выглядели хрупкими в отличие от муарового пожирателя, и я рассчитывал, что их-то точно зачарованные болты возьмут. Щелк, щелк, щелк. Расчет оказался верен. Головному болту угодил в голову сбоку от бивня. Стрела оказалась с повышенным проникающим эффектом. При попадании она ушла в тело демона полностью на неизвестно какую глубину. На разогнавшемся летающем монстре это сказалось катастрофически. Он взмыл вверх и вправо, оказавшись на пути второго яруса сородичей. Двое из трех успели увернуться, а вот третий не успел и врезался в подранка, а тот вцепился в него лапами, после чего столь же стремительно рванул вниз. Второй болт попал в центрального комара последнего яруса и тоже в голову, но поразил что-то важное, мозг или какой-нибудь критический нервный узел, так как крылышки демона поникли и сам он мешком с тряпьем полетел вниз. Почти сразу же пришло уведомление о победе. Вы нанесли смертельный урон существу черной ветви горгульи угольных пустошей. Вы получаете 11 великих марок общего развития, 34 больших марок общего развития, 178 средних марок общего развития, 79 малых марок общего развития, 1 большую марку с усилением навыка облегченное тело, 1 большую марку с усилением навыка сила в стае, 1 большую марку с усилением навыка проникающий колющий удар, 1 большую марку с усилением навыка стрельба чернильным ядовитым облаком, 1 жетон с навыком облегченное тело, 1 жетон с навыком сила в стае, 1 жетон с навыком проникающий колющий удар, 1 жетон с навыком стрельба чернильным ядовитым облаком. Через несколько секунд пришло еще одно. Это разбился подранок. Горгулья, с которой он намертво сцепился перед падением, все еще трепыхалась, но было видно, что самостоятельно она уже не взлетит. Строй твари оказался нарушен, а без него они явно не умели или не любили нападать, так как решили зайти на второй круг. Давать им такую возможность я не хотел. Когда они оказались над нами, то я выпустил точно вверх воздушно-звуковую волну. Эффект превзошел все мои ожидания. Стаю горгулий разметало, полетели, как блестки из хлопушки. Из 5 штук 3 свалились на землю, где забились в припадке. 2 оставшиеся кое-как справились и повернули в сторону своего гнездовья. «Варга, эти твои, добивай», — махнул я рукой на 3 подранков. «А потом уходим. Спасибо». Подходить близко к дергающимся демонам девушка не стала. Она благоразумно перебила их с расстояния в 10 метров. После каждого смертельного выстрела мне приходило сообщение о получении своей части трофеев. С упавшего в объятиях сородича марок досталось чуть-чуть, а вот с 2 других капнуло уже прилично. Перед тем, как активировать скольжение, у нас с девушкой состоялся короткий разговор. «Иван, мы еще сюда как-нибудь вернемся, если можно, то пораньше», — и мило многообещающе улыбнулась, пустив в ход женские чары. «Пораньше не выйдет. Неизвестно, что там сейчас в поселке происходит и сколько потребуется времени на его очистку от фаланг», — вздохнул я, внутренне уже зная, что придется ей уступить. Так сказать, пойти навстречу в ее просьбе. «Если ты не хочешь, то, может, сделаешь амулет перемещения, я за него заплачу сколько скажешь». «Сейчас не сделаю. Нужна артефакторика более высокой ступени», — я отрицательно мотнул головой. «Но обещаю, что когда соберусь сюда в очередной раз, то обязательно позову тебя с собой. Ты только будь поблизости, чтобы не пришлось искать». «Буду», — горячо уверила меня Варга. «ТЦ», — мысленно поморщился и прицокнул я, — «это я зря сказал. Теперь она всегда будет ходить за мной хвостиком. Но не убивать же просто так человека, который по моей же вине узнал слишком много. Тогда проще было ее оставить в поселке, а не тащить с собой в мир демонов», — и затем вслух произнес: «Полезай на спину, мы возвращаемся домой». Эпилог. Эпилог. Я не стал возвращаться на исходную точку, туда, куда мы с девушкой переместились после скольжения. От нее мы удалились сравнительно недалеко, меньше, чем на 10 километров. Это попадало в радиус территории вокруг поселка, которая была изучена разведчиками и охотниками. Но когда активировал навык переноса и началось накладывание миров, то сразу же заметил серьезные отличия реальности от ожидания. «Это где мы?» – шепотом спросила Варга, когда перемещение состоялось. «Под землей. А где точно, не знаю», – так же тихо ответил я ей. Потом добавил: «Кажется, мы нашли еще один объект древних, и он находится не очень далеко от поселка». Мой навык перенес меня с девушкой на спине в просторное помещение без единого окна, зато с подъемником футуристической формы, зависшим на стене возле двери, а та оказалась расположена чуть ли не под потолком, высота которого тут достигала не меньше 5 метров. Примерно треть зала была заставлена большими контейнерами со скругленными углами, и этим слегка напоминали некие вагончики или капсулы передвижных домов-прицепов. Кроме нас ни единой живой или условно живой души здесь не было. Аурное зрение посветило множество точек, внутри которых циркулировала энергия. При этом все было аккуратно скрыто внутри стен за панелями, в шахтах и внутренних коробах, под полом. Повторюсь, снаружи ничего не было видно вообще. Ситуация такая же, как в поселке. Из-за этого мне подумалось, что мы оказались в том же комплексе, частью которого является поселок на поверхности. Хотя, то, что тут нет окон и дверь под потолком, еще не факт, что мы оказались под землей, подумал я в процессе осмотра. Четверть часа мы с Варго исследовали помещение, уделили внимание и контейнерам. Все они выглядели обесточенными, ни капли энергии внутри. Решившись, я выбрал один из них и взялся его вскрывать. Материал корпуса оказался слишком прочным для Даги. Нет, мой клинок его резал, но с трудом и медленно. И тогда решил пошуметь. Два выпущенных кровавых серпа вскрыли контейнер, как топор консервную банку. И что-то там внутри серьезно повредили, так как из дыры потянуло неприятным тухловатым душком. Фу, закрыла лицо рукой девушка, ну и вонь, будто там кто-то сдох. Согласен, кивнул я в ответ. Пошли отсюда, скоро тут не продохнуть будет. Добраться до поднятого подъемника с нашими способностями не составило особого труда. Вскрыть дверь оказалось столь же просто. А вот дальше у нас одновременно у обоих едва не случился сердечный приступ. Причиной его был крупный механизм, почти бесшумно подкативший к двери, когда я и Варга только-только вылезли в коридор сквозь проделанную дыру. На рефлексах я саданул по нему серпом, а девушка метнула нож. С хлопком, сопровождающим тяжелые ранения и смерть разумных машин, механизм замер на месте и принялся вонять горелой изоляцией и раскаленным металлом. «Мы на базе у машин», — одними губами произнесла побледневшая девушка. «Не знаю». Смутил меня порядок и тишина. Я уже был на базе у врагов. Там все похоже, но не так там, не так, как если бы какие-нибудь строители без опыта точечно поработали в квартире с премиальным ремонтом. Заменили бы пару дверей из пяти, десяток плитки в ванной и на кухне, люстру и бра, поклеили в одной комнате обои. И вот эти плитки двери бра обязательно бросались бы своей неказистостью и грубо выполненной работой на общем фоне. У машин на их базе были вот такие двери с плиткой. Здесь же меня окружала обстановка, до которой еще не добрались шаловливые ручки дешевых джамшутов. Мысленно я склонялся к тому, что нам с Варгой несказанно повезло найти действующий объект древних со всей рабочей инфраструктурой. Мы простояли в неподвижности под активной маскировкой несколько минут, пока не увидели новый механизм. «Не нужно», – прошептал я, останавливая девушку, опять схватившуюся за оружие. «Я хотел посмотреть, что будет делать неведомое, ХМ, зверушка». Навык, отвечавший за опасность, молчал. Будто угрозы для нас с Варгой в этом месте нет или та минимально. Механизм, похожий на небольшую детскую ватрушку для катания с горки, бесшумно подъехал к уничтоженному нами сородичу. Секунд пять неподвижно простоял рядом, а затем двинулся к двери. Возле нее он в неподвижном состоянии пробыл дольше, после чего вдруг распался на несколько сегментов, кардинально изменив свою форму. Появились захваты, рычаги, тросы, манипуляторы. В считанные минуты ватрушка разобрала часть стены, под которой обнаружилось обилие устройств и механизмов. Потом сняла створку двери, с которой я обошелся так же жестоко, как с первым дроидом, и укатила прочь. «Да это же ремонтник просто», — вслух сказал я. Еще через несколько минут дроид вернулся за поврежденным собратом, закинул его поверх себя и куда-то покатил. Мы с Варгой пристроились следом, прячась под маскировкой, но очень быстро отстали, когда тот ушел в какие-то узкие и совсем неинтересные нам проходы. Дальше мы, если так можно сказать, путешествовали в свободном плавании. Мы нашли несколько крупных помещений и кучу мелких, где работало освещение и неизвестная нам аппаратура. И ни одного робота, дроида и им подобного существа устройства. Двери, конечно, пришлось вскрывать на своем пути. Но теперь я старался это делать так, чтобы не повреждать их электронную начинку. Такой подход гарантировал отсутствие интереса ремонтников и охраны, если таковая здесь имелась. Вскоре на место опаски и настороженности пришло любопытство и желание разгадать загадку. Что же это за место? И одно из помещений дало на этот вопрос ответ. В нем стояли такие же контейнеры, как в том месте, куда нас вынесло скольжение. Только эти оказались рабочими. Варга, потерявшая страх, скинула маскировку и бродила между ними, крутя головой во все стороны. В какой-то момент она прикоснулась к ближайшему контейнеру, и тут же заорала в панике. «Роботы!» После крика я услышал несколько ударов ее боевой техники, хруст разрываемого металла, лязг. В одно мгновение я оказался рядом и, особо не присматриваясь, обрушил на контейнер, по которому била девушка, все свои самые мощные техники, а затем схватил спутницу за какой-то из ремней ее экипировки и потащил на выход. Через пару минут мы с ней сидели в коротком тупиковом коридоре недалеко от места происшествия. Здесь не было света, никаких деталей вроде труб и коробов, просто прямоугольная огромная труба длиной 5 метров, шириной 2 и высотой около 3. Если нас здесь зажмут, то будет ой как плохо. Вот только спрятаться где-то еще в короткий срок не представлялось возможным. Плюс я надеялся именно на пустоту этого крохотного помещения и наши маскировочные навыки. Если враги сюда заглянут, то должны успокоиться, не найдя никого и ничего, зачем и в чем мы могли бы спрятаться. Что ты там увидела? Какие машины? Не перепутала с уборщиками? Забросал я девушку сразу же, как замерли у дальней стены, направив оружие в сторону открытого прохода. «Нет, точно нет», — быстро ответила она. «Это были машины, те, которые похожи на людей». У одного из ящиков открылась стена, когда я просто так стукнула по ней ладонью. А там стояли они, 4 или 5, голые, с закрытыми глазами. Может, спали и заполнялись энергией. Я сразу же по ним ударила, а потом примчался ты и утащил сюда. Первой моей мыслью закинуть на закорки спутницу, воспользоваться скольжением и удрать на план демонов. Там прошагать пару километров и вернуться опять в свой мир в надежде, что окажемся за пределами базы разумных машин. А потом вдруг голову посетила сумасшедшая идея. Такое случается раз на миллион, но ведь случается. А уж с моим везением тьфу-тьфу-тьфу, пока рано даже в мыслях о таком думать. Варга, а ты сколько получила марок с убитых и какие навыки? Та молчала несколько секунд, потом удивленно прошептала. Их нет, ничего нет, Иван. Будто я стреляла и рубила иллюзии. Также не было победного сообщения и после того, как мы разнесли в прах уборщика. Только сейчас до меня дошел этот факт. Держи, я передал шокированной девушке свой арбалет. Сиди здесь, никуда не уходи. Стреляй только в крайнем случае и не подстрели меня, когда вернусь. Я быстро. Ты куда? Напряглась она, не собираясь забирать из моих рук оружие. Я положил арбалет на пол рядом с ее ногами. Посмотрю, кого ты убивала, ответил на ее вопрос и повторил. Я быстро, клянусь. Ты только, главное, никуда не уходи и ничего не предпринимай. Я хочу с тобой, торопливо сказала она. Боишься? Воспользовался я уловкой, что-то вроде удара ниже пояса. Нет, вспыхнула она лицом. По крайней мере, аурное зрение показало изменения на ее открытых кожных покровах. Но я бы могла тебя прикрыть. Я не буду сражаться, только посмотрю. У меня маскировка лучше твоей, Варга. Я смогу пройти в шаге от любого робота и тот меня не почувствует. Ну все, я пошел. На месте недавнего боя суетились 3 дроида. Один из тех ватрушек и 2, похожих на бейсбольный мяч, к которому приделали штук 15 тонких многосуставных ножек длиной в пару метров. Все 3 разбирали контейнеры и вытаскивали из него окровавленные человеческие тела и их фрагменты. Я внимательно рассмотрел все, что смог. Если не ошибаюсь, то тела точно человеческие. Нет в них никаких вкраплений имплантов, металлических или полимерных деталей, какой-то иной жидкости, кроме крови. Андроиды или бездушные, гадал я, и склонялся в пользу 2-й версии. Заводы по производству бездушных были едва ли не единственными из того, что продолжало функционировать с древних времен по наше время. Также эти места не имели оружия и защитных систем, поэтому их легко брали под свой контроль люди. Оба пункта присутствовали и здесь. Весь полон мыслей, я вернулся к Варге. Что там? Поинтересовалась она, как только я оказался рядом. Опасности нет, но давай еще немного подождем и вернемся туда-обратно. Нужно кое-что проверить. Спустя час мы вновь пришли в зал с контейнерами. К этому моменту от уборщиков-ремонтников тут не осталось и следа. На том месте, где стоял поврежденный контейнер, и валялись осколки с прочим мусором, красовалось пустое место, и ни единой капли крови. Уборка тут на высоте. Куда ты била, когда открылся тот контейнер? Поинтересовался я у своей спутницы. Кажется, сюда. Вот так, она показала на ближайшем. Понадобилась дюжина попыток, чтобы все повторилось. Легкий хлопок ладонью и раскрытие контейнера. Боковая крышка ушла куда-то вверх, будто рольставня или рулонная штора, хотя при прикосновении казалась прочной, твердой и цельной пластиной. За ней нашим глазам предстали 6 обнаженных человеческих тел, все идеальные копии друг друга. И, кстати, женские, симпатичные, невольно подумал я. С такими близняшками я бы с радостью замутил и покувыркался. От грешных мыслей меня отвлекла Варга. «Кто это, Иван?» «Я полагаю, что это бездушные», — с легким сомнением ответил ей я. «Бездушные?» — переспросила девушка и уже новым взглядом окинула обнаженные женские тела в контейнере. «Вот как, ХМ, по факту бездушные, это обычные андроиды только из живой плоти, Чистые биороботы, но они единственные используемые людьми в своих целях. Из-за отсутствия и невозможности активации у них системы возвышения, бездушных использовали только в качестве элитных слуг. И то в основном только как маркер статуса и богатства, так как любой из них во многом уступал обычному человеку-слуге, если дело касалось навыков. Что будем с этим делать? Она взглянула на меня. Пока молчать. Нас в равной мере могут наградить, а могут и прибить, чтобы сохранить секрет этого места от всех. К тому же нужно будет как-то еще объяснить наше появление здесь. А рассказывать правду про мой навык и мир демонов, ну, как-то оно не то, скривился я. Понятно. Я тоже считаю, что нужно молчать. Мы обошли и вскрыли все контейнеры. В каждом находилось от 6 до 10 бездушных, мужчин и женщин. Все на вид имели возраст от 20 до 30 лет. Если продать их нужным людям, то это миллионы, если не десятки миллионов марок. Можно выкупить свой контракт у Академии и уйти на вольные хлеба. Ведь после окончания службы мне положен свободный род по нашему договору с Инварой. С другой стороны, сообщи мы с Варгой про эту находку руководству Академии, и это нам гарантированно засчитают за великий подвиг. За такое свершение полагается досрочный выпуск и внесение имени на почетную доску героев Академии. Правда, как шепчет мне моя паранойя, нас и убить могут за это же. Тут как повезет. Дальше исследовать комплекс древних мы не стали и принялись искать выход наружу. Но перед этим я решил поднять свою ступень возвышения и часть самых полезных навыков. На 33-ю, 34-ю и 35-ю ступени у меня ушло по 70 тысяч, и 100 на 36-ю. Мог бы взять еще одну, но тогда бы часть моих талантов осталась бы ниже максимума или пришлось бы отказаться от НЗ. Ступень возвышения, 36, сила, 36, телосложение, 36, ловкость, 36, привлекательность, 7, боевой кнут, 36, ментальный щит, 36, гибкий скелет, 36, стальной скелет, 36, тихий шаг, 36, выносливость, 36, сильный удар ногами, 30, регенерация, 36, мимикрия, 36, ориентирование под землей, 36, легкий скелет, 36, легкие арбалеты, 36, артефакторика, 36, пси-артефактная ковка, 36, чтение следов, 36, защита, 36, рудознатец, 30, ночное зрение, 36, ночное аурное видение, 36, увеличение размеров тела, 8, скрытное подкрадывание, 36, жизнестойкость, 36, кровавое сосредоточие, 36, кровавая пуля, 36, слияние с окружающим миром, 36, кровавый серп, 36, внешнее тело, 36, постороннее присутствие, 36, постороннее внимание, 36, изменяемый орлиный взгляд, 36, бычья мощь, 36, подножная еда, 36, лесное укрытие, 36, уменьшение запаха тела, 36, восстановление организма к состоянию до недуга, 36, синхронизация разнополярных архетипов, заблокирован, синхронизация разнополярных архетипов, заблокирован, синхронизация разнополярных архетипов, вулканический рассекатель темной ауры, 36, энергетический шок, 36, диффузия металлических сплавов, 36, скорость, 36, реакция, 36, сохранение качества вещей, 36, меткая стрельба, 36, меткая стрельба из арбалета, 36, призыв первородного низшего 023, призвание проклятого титана, использование невозможно, неподходящие условия, скольжение между планами, 36, чувство опасности, 36, кровное единение с семьей Рансур, использован, заблокирован, золотая кровь, 36, силовой линзовый щит чешуя дракона, 36, золотой бритер, 36, золотой барьер от отравления, 36, закалка внутренних органов, 36, уклонение, 36, двухпозиционный амулет, 36, ослепляющий страх, 36, облачный коршун, 36, плюющийся молох, 36, золотая обезьяна, 36, ювелирные амулеты, 36, стеклянный угорь, 36, управление джамперами, 36, кровавый град, 36, щит разума, 36, мягкое приземление, 36, высокая либидо, 1, мужественная красота, 1, воздушное копье, 36, Поверхностный воздушный доспех. 36. Могучий прыжок. 1. Лидерство. 1. Сверхпрочный скелет. 36. Уникальная подвижность суставов. 36. Сверхпрочные связки. 36. Оглушающая воздушная волна. 36. Всепроникающее аурное зрение. 36. Стойкость к физическому урону. 36. Давящая убийственная аура. 36. В итоге оказалось, что я переоценил свои возможности. После поднятия главной ступени и второстепенных я даже не смог встать с пола. Внутренности крутило и выжимало как половую тряпку, суставы и кости ломало, в глаза, будто по ведру песка насыпали. Силы вернулись только спустя 7 часов. «Уходим», — хриплым голосом сказал я Варге, просидевший рядом со мной все это время не смыкая глаз. «Что-то я по казарме соскучился».